Глава 4. В бане Никастрата я устроился работать. А вначале капсарием сторожил одежку тех, кто пришел мыться. Через поллуны перевелся в чистильщики труб. Племянник распорядителя, работавший чистильщиком ранее, слег с чахоткой, и для меня открылась вакансия. Распорядитель охотно принял меня. Его обнищавшего учителя риторики тошнило от деревенского сброда, которым приходилось помыкать. Одного не мог понять распорядитель. «Зачем мне чистить трубы? Ты же вроде не глупый человек, образованный даже. Даром что зерноторговец. Платим мы гроши, а деньжонки у тебя и так, я вижу, водятся. Скажи мне, Дионисий, к чему тебе это?» Тут впервые в жизни пришлось мне сыграть Барби, простодушного, суеверного и прямого. Отвечая распорядителю, я словно бы устами друга своего заговорил. Да вышла вот незадача, когда судно по пути в Херсонес в шторм попало, взмолился я, взывая к океану. Пообещал ему, что если невредимыми до Таврии доберемся, всячески ему воздам почести. Во сне божество сие явилось мне и рекло грозным таким голосом, что, мол, никаких почестей не надо, но если и впрямь так сильно я его уважаю, то должен в обмен на милость кораблю моему послужить ему рабом. В храме, что ли? Вот и я так подумал, что в храме, а океан сказал мне «нет». В храме каждый может, а ему милей служение банное. «Посиди, — говорит, — в шкуре моей, вот и будет твое служение. Омывай, — говорит, — грязь с тел чад земных, течению воды способствуй, питай влагой тела и души, и все это бескорыстно. И за это сохраню я корабль твой и сейчас, и на обратном пути». Выполнил он свое обещание, значит, мне теперь мой обет исполнять надобно. «И надолго это? Не сказал он тебе?» — поинтересовался распорядитель. «Буду служить, пока он мне уйти не позволит». Не знаю, сиял ли мой лик в те минуты неземным светом причастности к высшим сферам, но распорядитель мне поверил и даже неким боязливым уважением проникся, как к человеку с идеалами. Работа моя была грязной, но не суетливой. Во все кишки банные лазил я, чумазый и медленный, как слизняк. Я выучился слушать трубы, прижимая к ним ухо. По одному лишь звуку я определял, что и где. Всюду проникал, чинил краны, устранял заторы, складывал в корзину колтуны из волос и мусора. Что ни день, они закупоривали сливы. Сильно досаждал мне запах, но я приловчился натягивать на лицо плотную повязку, смоченную в масле розмарина. Эта повязка давала еще одну выгоду, скрывала мое лицо не хуже смрада, который первым сообщал банным людишкам лучше отвернуться, чтобы не увидеть нечто, что в своей мерзости подстать запаху. Титан носил мне горячие обеды и бегал по поручениям, а потом часами плескался в большом бассейне Фригидария в одном из отделений термы, холодной бани. Я тоже не брезговал банными процедурами. Каждую ночь до крови тер кожу, чтобы хоть уснуть чистым. Вскоре я возобновил упражнения с мечом на принадлежащей термам гимнастической площадке. В ночные часы она пустовала, хоть из 10-миновой баллисты стреляй. Я махал деревянной дубиной и скакал козлом, отжимался и приседал. Страх перед Рабирием придавал мне сил. Ведь я знал, мы любим людей за то хорошее, что делаем им, и не любим за то плохое, что делаем им же. А раз так, Рабирий должен ненавидеть меня куда больше, чем его ненавижу я. Не равен час задавит на зона голыми руками».